Глава 15. Снова маска. Сколько можно? Подойдя ближе к башне, я заметила, что стены не просто темные. Нет. Они словно впитывают свет, пожирают его, не оставляя ничего больше. Вблизи она выглядела еще более зловеще. Трещины между камнями казались похожими на живые раны, а воздух вокруг был насыщен странной, почти слышимой вибрацией. Бестваж остановился перед массивной дверью, сделанный из черного металла, покрытого вычурными и, откровенно говоря, зловещими узорами. Руны на ней то загорались, то гасли, словно дышали, как огромный зверь. «Это запечатывающее заклинание», — сказал он, склонив голову и прислушиваясь к чему-то. Кто бы ни был внутри, он не хотел гостей. «Еще бы». «Мы сможем пройти?» — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Да», — бросил он. «Но это потребует времени». Протянув руку к дверям, Бестваж начал рисовать в воздухе сложные символы. Тьма, струящаяся от его ладони, вплелась в руны на двери, и они вспыхнули ярче. Вокруг нас воздух сгустился, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Вперед!» — коротко сказал Бестваж, когда двери начали открываться с протяжным, скрежещущим звуком. Внутри башни оказалось еще более жуткой, чем снаружи. Каменные стены покрывали древние символы и магические следы, оставленные, возможно, столетия назад. Воздух был тяжелым и затхлым, наполненным странным металлическим запахом. Пол был вымощен такими же черными камнями, на которых виднелись пятна, напоминающие застывшую кровь. Мы двинулись вперед, каждый шаг эхом отдавался в угнетающей тишине. «Не отставай!» — бросил Крыконыш через плечо, когда я замедлила шаг. На каждом повороте нас встречали неожиданные препятствия. В одном из коридоров мы наткнулись на странные щупальца из тени, которые, казалось, жили своей жизнью. Они вытягивались из стен, извиваясь, пытаясь дотянуться до нас. Бестваж поднял руку, и темное пламя вырвалось из его ладони, отбросив щупальца назад. «Это заклинание страж», — сказал он мрачно. «Оно не остановится, пока не уничтожено». Я старалась держаться ближе к Крконышу, чувствуя, как дрожь усиливается с каждым шагом. Не нравится мне это место. Дальше нам преградила путь странная магическая стена. Она была полупрозрачной, с рябью на поверхности, будто водная гладь. Каждый раз, когда кто-то пытался прикоснуться к ней, поверхность вспыхивала ярким светом, отбрасывая назад. «Это уже серьезно», — заметил Крконыш, внимательно осматривая стену. Бестваж хмуро пробормотал что-то, снова начав плести магию. Я стояла рядом, ощущая, как внутри нарастает беспокойство. Еще долго не выдержала я. «Если не отвлекаться, нет», — бросил он, сосредотачиваясь на заклинании. Каждая преграда отнимала время и силы. С каждым новым шагом я ощущала, нас словно подталкивают дальше, как по заранее подготовленному пути. Что-то или кто-то явно не хотел нас здесь, но при этом позволял нам пройти ровно столько, чтобы не потерять надежду. Я осторожно шагала за Бестважем и Крконышем, оглядываясь на каждый странный звук или движение тени. В башне было не просто мрачно, а жутко. Словно само это место хотело нас остановить. В следующий раз я в подобное не сунусь. «Кто мог устроить все это?» — спросила я, стараясь не показать дрожь в голосе. Бестваж, который шел впереди, даже не повернул головы. «У меня есть кандидатуры», — ответил он холодно. «Но пока я не уверен». Крконыш бросил взгляд на него, затем на меня. «Ага, как всегда». «Бестваж знает, но молчит», — пробормотал он, не скрывая сарказма. «Если тебе что-то не нравится, ты можешь выйти», — фыркнул Бестваж, продолжая двигаться. «Ага. Через стену или, может, через тень, которая нас чуть не схватила?» «Нет уж, спасибо», — огрызнулся Крконыш, но тут же серьезно добавил. «Судя по всему, здесь замешан кто-то, кто умеет управлять тьмой на уровне древних заклинаний. Это не какая-то мелкая сошка. Или тот, кто изучил эти заклинания достаточно глубоко, чтобы превратить их в ловушки», — добавил Бестваж. «Вопрос в том, зачем?» — задумчиво проговорил Круконыш. «И почему именно Марианна?» «У Лабуть есть семейная легенда, что женщины их рода — ключи. Только вот не сказано, к чему», — вспомнила я. «Чушь», — фыркнул Бестваж. «Я знаю эту легенду, это просто сказочка, которой уделяют слишком много внимания». Как ни странно, мне стало легче. Однако не хватало еще расклеиться, поэтому выдохнула. «Может, мы уже перестанем обсуждать догадки и найдем ее?» Мы прошли еще несколько коридоров, пока не наткнулись на массивную деревянную дверь, окованную темным металлом. От нее веяло холодом таким, что бр, пробирает до костей, заставляя дрожать. Бестваж провел рукой вдоль двери, и на мгновение она засветилась тусклым зловещим светом. «Она здесь», — просто сказал он. С этими словами он поднял руку, и его магия, темная и живая, впиталась в руны на двери. Замок щелкнул, и дверь с громким скрипом начала открываться. То, что мы увидели внутри, заставило меня замереть. В центре комнаты на грубом каменном постаменте была прикована Марианна. Ее ноги обхватывали массивные цепи, закрепленные магическими печатями. Бледная, как полотно, голова безвольно склонилась на грудь, а все тело казалось хрупким, как у фарфоровой куклы. «Марианна!» — скрикнула я, бросаясь вперед, но Крконаш схватил меня за руку, удерживая. «Не трогай ее», — предостерег он. «Это ловушка». Я с трудом перевела взгляд с Марианны на него, не в силах понять. Она же... Ей нужна помощь. «Сначала нужно снять печати», — холодно произнес Бестваж, уже подходя ближе. Его глаза изучали цепи, руны, окружавшие каменный постамент. «Если ты прикоснешься, то магия активируется, и тогда все бесполезно». «Сможешь это сделать?» — спросил Крконаш, тоже подойдя ближе. Бестваж кивнул, но его лицо было напряженным. «Это займет время. Смотрите, чтобы нас никто не потревожил». Я осталась позади, с трудом сдерживаясь. Вид Марианны в таком состоянии причинял боль. Но я знала, что Бестваж был прав. Любая ошибка могла обернуться катастрофой. Бестваж поднял обе руки, и его магия начала обвивать печати на цепях, словно темные нити, пробирающиеся в каждую трещину. Руны то вспыхивали, то гасли, а воздух вокруг становился все тяжелее. Еще чуть-чуть, и засверкает все. Крконаш, не теряя времени, встал рядом, готовый прикрыть его в случае чего. Я стояла чуть в стороне, сжимая трость и готовая броситься вперед, как только Марианну освободят. Но внезапно в комнате что-то изменилось. Воздух стал вязким, он будто зашевелился, обволакивая стены, а одна из них начала темнеть. «Что это?» — прошептала я, чувствуя, как холод пробегает по спине. Крконаш обернулся, его взгляд стал жестким. «У нас гости». Бестваж не отвлекся, но я заметила, как его руки напряглись сильнее, а магия вокруг цепей закрутилась быстрее. «Не мешайте», — резко сказал он, продолжая работу. Стена, которая потемнела, теперь полностью поглотила свет. Из нее грациозно вышла фигура. Высокий человек в серой одежде, струящийся как дымка, плавно шагнул вперед. Его лицо скрывала зеркальная маска, точно такая же, как та, которую носил Бестваж. «О, какая трогательная сцена!» — раздался глубокий и насмешливый голос. «Спасатели, явившиеся в последний момент! Как драматично!» Его тон был таким спокойным и одновременно пугающим. «Кто ты?» — резко бросил Крконаш, занося копье. Человек слегка наклонил голову, словно разглядывая. «Разве это важно?» — насмешливо спросил он. «Главное, что вы здесь, а значит, моя работа только началась». Я сжала трость, чувствуя, как паника нарастает. «Ты тот, кто ее похитил?» — выкрикнула я, сделав шаг вперед. Человек посмотрел на меня, и в его движении было что-то неприятное, почти нечеловеческое. «Что я сделал? Заставил вас явиться сюда?» «О да, это моих рук дело», — хмыкнул он. «Но разве не прекрасно, что я дал вам шанс?» Крконаш шагнул вперед, копье в его руках засияло слабым магическим светом. Ты пожалеешь, что стоишь на нашем пути. Человек засмеялся, и его голос эхом разнесся по комнате. О, действительно? И что вы сделаете? В этот момент Бестваж повернул голову, и его голос прозвучал холодно и властно. Карконаш, отвлеки его, у меня почти все. Я почувствовала, как комната наполнилась напряжением, будто за нами наблюдала сама башня. Бестваж отвлекся лишь на мгновение, бросив насмешливый взгляд на фигуру в зеркальной маске. «Ты всегда за мной повторяешь», — сказал он с ноткой сарказма. «Хоть бы что-то свое придумал». «О, но зачем?» — отозвался человек с той же насмешкой. «Если твое работает идеально, зачем мне изобретать колесо?» Я моргнула, глядя то на одного, то на другого, не понимая, о чем идет речь. «О чем вы?» — начала я, но договорить не успела. В следующее мгновение воздух в комнате будто взорвался. От бестважей человека в маске одновременно вырвались потоки магии. Темные и мощные они столкнулись посередине с оглушительным звуком, который отозвался гулом в стенах башни. Я отшатнулась, чувствуя, как пол под ногами задрожал. Бестваж шагнул вперед, его руки двигались быстро, плетя новое заклинание. Тьма вокруг него закружилась, будто ожила, становясь щитами, клинками и спиралями, которые направлялись к противнику. Человек в маске стоял на месте, его движения были плавными и почти ленивыми. Но каждое заклинание Бестважа он отражал с пугающей легкостью, будто играл. «Ты всегда был неудачником, Бестваж», — насмешливо сказал он, отбрасывая поток магии в сторону. «Думаешь, эти трюки смогут остановить меня?» «Попробуй», — огрызнулся тот, отправляя в его сторону новый всплеск энергии. Комната заполнилась ревом, магические потоки закручивались в вихре, разрывая воздух. Каждый удар откидывал назад темные тени, свет в башне мерцал, будто вот-вот погаснет. Крконыш стоял неподалеку, сжимая копье, и готовый вмешаться в любую секунду. «Это не просто бой», — пробормотал он, бросив взгляд на меня. «Это их старая вражда». Я ничего не ответила, вцепившись в трость. Впервые за все время я увидела, как Бестваж по-настоящему напрягается. Его лицо было сосредоточенным, но магия оказалась почти нестабильной, слишком мощной для этой комнаты. Человек в маске вдруг взмахнул рукой, и из его ладони вырвался поток энергии, такой сильный, что от удара Бестважа отбросило назад. «Вот и все», — насмешливо произнес он. «Ты ведь знаешь, что я сильнее». Но Бестваж поднялся, смахнув с лица каплю крови, и посмотрел на него с холодной уверенностью. «Сильнее? Может быть. Но умнее? Вряд ли». И с этими словами он ударил магией с новой силой, заставляя фигуру в маске пошатнуться. Бой становился все ожесточеннее. Магия Бестважа и человека в зеркальной маске сталкивалась с таким грохотом, что стены башни дрожали, а воздух в комнате стал почти непереносимо густым. Карконыш не остался в стороне. С ловкостью и силой он бросился в бой. Его копье сверкало магическим светом, разрезая тени, которые обвивались вокруг фигуры в маске. Один из его ударов прошел достаточно близко, чтобы сорвать кусок ткани с плеч противника. «Неплохо», — холодно произнес человек, отбивая очередной выпад. «Но все равно недостаточно». Каждый раз, когда мы пытались приблизиться к Марианне, магия противника разрасталась, словно живая стена, отбрасывая нас назад. «Мы не пробьемся», — пробормотал Крконыш, стиснув зубы, в то время как Бестваж снова посылал всплески магии, едва успевая парировать контратаки. «Пробьемся», — огрызнулся Бестваж, «но только если ты перестанешь говорить и начнешь делать, что я сказал». Но фигура в маске, словно предугадывая каждое их движение, казалась непоколебимой. Ее магия рассеивала удары, а рука, рисующая в воздухе символы, двигалась с пугающей уверенностью. Я стояла в стороне, сжимая трость, понимая, что ни маги, ни сил у меня недостаточно, чтобы вмешаться. Только буду обузой. Но внезапно фигура в маске повернулась ко мне. «Ах, так вот, кто здесь еще!» «Не скучно?» — произнес он невинно. Прежде чем я успела понять, что происходит, из его ладони вырвался поток энергии. Он обвил меня змеей, стиснув так, что я не могла двинуться. «Нет!» — закричал Бестваж, но было поздно. Секунда, и меня отбросило назад. Я почувствовала, как мир вокруг изменился. Воздух стал вязким, а свет в комнате исчез. «Портал! Это портал! Крик вырвался из горла, когда меня бросило в пустоту. Я пыталась сопротивляться, но заклинание крепко меня держало. Тьма вокруг была всепоглощающей, и казалось, что мой полет длится вечно. Сердце колотилось, а в голове звучал лишь один вопрос. Куда меня отправили? Падение через портал внезапно закончилось, и я с глухим стуком приземлилась на что-то твердое и влажное. Ай, больно! Мать вашу! Несколько мгновений я просто лежала, тяжело дыша, чувствуя, как сердце все еще бешено колотится. Постепенно окружающий мир начал обретать очертания. Я медленно поднялась, оглядевшись вокруг, и поняла, что нахожусь в лесу. Но это был не просто лес. Знакомые очертания деревьев, земля, покрытая следами. «Это то самое место», — прошептала я, и в груди кольнуло странное чувство облегчения. Лес вокруг выглядел пугающе знакомым. Это было то самое место, где пропала Марианна. Не слишком далеко от поляны, на которой мы только что были. «Значит, незнакомец в маске не может отправить меня куда угодно», — подумала я, разглядывая землю под ногами. «Его портал ограничен. Он работает по определенным законам. Это можно использовать». Эта мысль дала мне немного уверенности, хоть и ненадолго. Я встала, вытирая мокрые ладони о плащ. Мое внимание привлекло нечто странное. На земле среди опавших листьев лежало перо. Я шагнула ближе и осторожно подняла его. Какое необычное. Оно словно слегка светилось мягким золотистым светом, который угасал и снова вспыхивал, как дыхание. Я медленно повернула его в руках, разглядывая со всех сторон. Поверхность пера была удивительно гладкой, но от него исходило странное ощущение тепла. «Что это?» — пробормотала я, ощущая, как в груди начинает что-то шевелиться. Перо было слишком необычным, чтобы быть просто случайной находкой. Орлиное перо в таком месте. Оно словно говорило, что здесь есть связь. Задумавшись, я покрутила перо в пальцах, ощущая его вес. И вдруг почувствовала, как тепло, исходящее от него, становится сильнее. Я вернулась в гостевой дом поздно ночью, усталая и разбитая, но с ясным пониманием, что мне нужно было дождаться Бестважа и Кырконоша. Прямо сейчас я могла только собирать мысли и анализировать то, что произошло. Как только я закрыла за собой дверь своей комнаты и успела бросить плащ на стул, кто-то тихо постучал. «Войдите», — отозвалась я, предполагая, что это могла быть хозяйка дома. На пороге появилась служанка, скромно сложив руки перед собой. «Пани весело. Вас ищет молодой человек», — сообщила она. «Что? Какой еще молодой человек?» — нахмурилась я. «Он сейчас в столовой ужинает», — спокойно ответила служанка. Я нахмурилась, не понимая, кто это мог быть. Подозрительность шевельнулась внутри, но я все же решила выяснить, что происходит. «Кто меня может искать? Подручные нашего врага? Или же наоборот, друг? Ну, по крайней мере, тот, кто может быть связным Бестважей Кырконоша. Или кто-то из них замаскировался. В конце концов, мы уже выяснили, что это работает. Так почему бы и не повторить?» Спустившись, я оглядела зал. В столовой было почти пусто. Только один парень сидел за столом в дальнем углу. Перед ним стояла тарелка с супом и кувшин с пивом. Длинное пальто висело на спинке стула, рядом лежала дорожная сумка. Я медленно подошла и заняла место напротив. Он поднял взгляд. Пауза. Я шумно выдохнула. «Нет, это уже что-то невероятное. Ты-то что здесь делаешь?»